С Татьяной я потом поговорю. Я ей велел принять валиум и лечь спать. Она пьет валиум, удивилась Саша. Нет, но уверен, она его возьмет у знакомых. Просто вчера у нее был такой голос, что я подумал, ей не мешает успокоиться. Вам бы надо было ее из пожарного шланга окатить. Я ее даже сначала не узнал по телефону. Она со мной говорила таким голосом, будто сошла с ума. А кроме того, понял Ксавье, она успела как следует выпить и была не совсем трезва. Короче, сестра была никакая, и он отправил ее спать, пообещав все обсудить потом. «Я могу с Лаймом поговорить?» Саша отправилась искать его на кухню. Тот протянул ей чашку кофе, а она ему телефонную трубку. При звуке знакомого голоса Ксавье хохотнул. «Мне что же, теперь тебя папочкой величать?» «Это намного лучше, чем то, как меня называла твоя сестрица. Слышь, старик, ты меня извини, я совсем не хотел никаких скандалов. Никогда бы не поступил так ни с твоей мамой, ни с тобой». «Да понимаю я все, дело житейское». Тут Ксавье вспомнил о своей роли главы семейства и встал на защиту маминых интересов. «Ты ее любишь?» — строго спросил он. Ксавье надеялся на положительный ответ. Лайм ему нравился и должен был вести себя достойно, а не порхать, как мотылек. Он не хотел, чтобы его мамой кто-то воспользовался, тем более друг. «Да, люблю», — громко ответил Лайм и обернулся на Сашу, которая со страдальческим видом съежилась в кресле. Она испытывала невероятное унижение. «Позволь спросить о твоих намерениях. Пока что мы оба пытаемся разобраться, что к чему и чего мы хотим. Ответ дать ни я, ни она пока не готовы. От меня потребовалось немало усилий, чтобы убедить твою маму хотя бы попробовать. Подозреваю, прошлая ночь может многое испортить. А мне, ты же знаешь, еще нужно дождаться развода». Тут он сам обратился с вопросом к Ксавье. «Если решимся, благословишь?» Ксавье задумался, к такому вопросу он не был готов. «Если вы считаете, что можете сделать друг друга счастливыми, я бы возражать не стал. Я, конечно, не ожидал ничего подобного, но жизнь порой преподносит сюрпризы. Может, у вас как раз и получится это вам решать. А я тем временем сестру постараюсь привести в чувство». «Спасибо тебе», — дрогнувшим голосом отозвался Лайм. Он, конечно, имел в виду не столько обработку разъяренной сестрицы, сколько готовность к Ксавье благословить их на долгосрочные отношения, хотя и душеспасительная беседа с Татьяной была бы не лишней. Особенно это важно было для Саши, которая никак не могла прийти в себя. Потом Лайм вернул ей трубку, а сам вышел на веранду. Ксавье продолжил разговор с матерью и снова стал ее успокаивать. Саша тихонько всхлипывала. Ее было жаль. Он прекрасно понимал, каким кошмаром стал для нее ночной скандал. «Мам, постарайся успокоиться. Я поговорю с Тати. Для тебя сейчас главное прийти в себя. Не думай о том, что случилось. У Тати все уляжется, и у тебя тоже. Лайм хороший малый. Сказал мне, что любит тебя, а больше тебя ничто не должно волновать». «Я его тоже люблю», — всхлипнула Саша. «Но терять ради него своих детей не собираюсь». «Да никого ты не потеряешь, но покричит она немного, ногами потопает. Она же у нас капризная, такой уж характер, ничего не попишешь. Ты имеешь право быть счастливой, если, конечно, Лайм то, что тебе нужно. Можешь рассчитывать на мою поддержку, а если у вас все удачно сложится, и на Татьянину тоже. А не сложится, будем считать эксперимент неудавшимся и как-нибудь вместе посмеемся». Но в данный момент всем было не до смеха. Ксавье, правда, был на высоте, проявил неожиданную зрелость и великодушие, в противоположность сестре. Саша была ему благодарна. Они еще немного поболтали, потом распрощались, и Саша вышла вслед за Лаймом на веранду. Он в задумчивости смотрел на море. Услышав шаги Саши, он повернулся. «Прости меня. Я не хотел создавать тебе такие проблемы». Вид у него был побитый. «Дело не в тебе. Просто это ужасная ситуация. Рано или поздно они все равно бы узнали. Но кто же знал, что все так получится?